Вот и убирайся ни с чем. Стояла раз со мной рядом дама, баронесса Остин Сакен. У нее засадили и мужа, и сына. Мужа за то, что с английским королем играл в карты, когда в качестве флигель-адъютанта сопровождал Николая в Лондон. Сына за что? Не знаю. Сына расстреляли, а старый барон, узнав об этом, в тюрьме повесился. Рявкнули они это ей своего окошечка. Упала, я подымал. А то пристала раз ко мне там в очереди крохотная старушка, деревенская, с котомкой в валенках. Просила указать ей прокуратуру. Да пока я переводил ее через улицу, объясняла, что хлопочет за сына. Выразилась она совершенно необыкновенным образом. «Вот сколько у нас по колхозу наборов в тюрьмы было, а мы с Миколкой все держались. А теперешним набором прихватили и моего Миколку. Вот тебе голос народа. Набор в тюрьмы. Слыхал ты что-нибудь подобное?» Вячеслав встряхнул своими всегда всклокоченными волосами, словно конь гривой, очевидно, для освежения своих умственных способностей, и сказал: «Мика, ты не преувеличиваешь, не путаешь? Я, что ли, баба-сплетница? Позволь заметить, что мне в настоящее время не до шуток». «Извини, сорвалось языка». Вячеслав сжал себе виски обеими руками. «Откуда такое искривление генеральной линии партии?» «Такие, милый мой, искривления у Николая не водились. Дзержинский ли, Минжинский ли, Ягода ли, Медведь ли? Все одно и то же искривление. Воображаю, какие еще впереди». «Тебе легко возмущаться, Мика. Эта власть тебе чужая. Твои деды и прадеды – помещики, сестра титулованная. А для меня это все свое, кровное. Я в 16 лет взял винтовку. Бои, окопы, бессонные ночи, ранения. Я через все прошел. Не жаль было ни сил, ни здоровья, ни времени. Верил, что строим счастливую жизнь, что навсегда покончим с произволом, неравенством, нищетой. Мне мерещились ясли, заводы, родильные дома, мирное строительство, сытые дети. И вот теперь эти опустевшие деревни, ропот, разделение и этот террор. Да, террор. Теперь, через 15 лет после революции, когда нет ни войны, ни сопротивления». «Врешь! Сопротивление есть! Пассивное, но упорное и злое, которое ползет из каждой щели. Взгляни на себя, на Олега Андреевича. Разве вы нам друзья? Разве вы нам поможете? Злорадство и ненависть прут у вас из всех пор. Вы радуетесь каждой нашей неудаче». «Не смешивай меня и Олега, друже. Дашковы – военная аристократия, а наша семья глубоко штатская, либеральная. Отец отказался в свое время от сана камергера. Дед организовал в имении бесплатную больницу и школу. Я не цепляюсь за прошлое, как Олег. Я 14-го года рождения и не помню прежнюю жизнь. Я всегда был глубоко равнодушен к тому, что пропали поместья и земли. Собственность я ненавижу. Сословных предрассудков во мне вовсе нет. Я тоже ищу новой жизни, новых форм. С вами идти мне помешала только ваша нетерпимость и узость, ваша мстительность и коварство. Был момент, я так искал знамени, которому бы мог служить. Вот вы и показали мне ваш террор, еще не превзойденный в истории. Сами выковали из меня врага, понял? Еще пожалеете, когда доведется сводить счеты». Самоуверенно закончил юноша и, увидев нахмурившееся лицо товарища, прибавил более миролюбиво: «Кстати, просьба к тебе. Валяй, говори. Для Нины Александровны готов очередь выстоять». «Нет, я не о себе. Асе Дашковой помочь надо. Комнату у нее отбирают. Бабушка и француженка, видишь ли, высланы. Муж сидит. Значит, отдавай лишнюю площадь. Просила мебель передвинуть». Вячеслав нахмурился. «В этот дом я не ходок. Да уж ради Олега Андреевича куда ни шло —